Глава 7. Утром мы с сестренкой проводили родителей на яхту. Мы были рады, что они проводят время вместе, да еще и в романтических местах. Это лишь подтверждало то, что их отношения крепкие, а любовь сильная, как и в день свадьбы. И это самое огромное счастье для детей. «Ты сейчас чем будешь заниматься?» – поинтересовалась сестренка, когда мы вышли с речного вокзала. «Мне нужно купить замок и вызвать мастеров, чтобы Дима не приходил, когда ему вздумается». «Угу. Для него ничего не произошло. Всего лишь загулял». «Можно я с тобой? Мне все равно делать нечего. А дома без родителей скучно». «Конечно, поехали. Кстати, хочешь, я эти несколько дней с тобой поживу, чтобы не скучать?» «Правда?» – довольно уточнила сестренка, на что я согласно кивнула. «Очень хочу. Может, закажем пиццу?» «Сегодня не получится. У меня ужин с новым знакомым, помнишь?» «Точно. Тогда завтра». «Да, давай завтра. Никому не буду ничего обещать и проведу этот день с тобой». «Класс. Я очень рада». Мы обнялись с Лианой и, усевшись в машину, поехали за новым замком для моей двери. К обеду все было готово, и мне очень хотелось посмотреть на реакцию Димы, когда он будет вставлять ключ и разочаруется. Тот просто не подойдет. Но, к сожалению, а может и нет, я этого не увижу. Разве что потом, когда вопли услышу. Мы с Лианой успели даже пообедать в кафе и чудесно провели время с мороженым на прогулке в парке. Звонили родители, делились впечатлениями и обрадовались, когда узнали, что мы эти дни поживем с сестренкой вместе. Благодаря своей семье я на некоторое время забыла о предательстве мужа и полностью расслабилась. Складывалось ощущение, что все как и раньше. Но нет, раньше я бы не согласилась на ужин с другим мужчиной. И хоть для меня это было не свидание, все равно я чувствовала себя немного некомфортно. Понимала, что ничего постыдного не делаю, и все же не могла себя настроить. На ужин решила надеть комбинезон с длинными штанами и сандалии. Удобно и практично. Нанесла легкий макияж, волосы собрала в хвост и застыла у зеркала. «И чего ты переживаешь?» Лиана подошла ко мне сбоку и обняла, положив голову на плечо. «Ты такая красивая!» Я улыбнулась ей и положила руку на ее ладонь. «Я так рада, что вы у меня есть. Без вашей поддержки мне было бы сложно». «Ты моя сестренка, и я тебя всегда поддержу, как и наши родители». «Люблю вас. И мы тебя очень любим. Во сколько вы встречаетесь с новым знакомым? Кстати, как его зовут, если не секрет?» «Стыдно признаться, но у него красивое имя. Лев». «Ничего себе! И вправду красивая. А чего стыдно?» «По той же причине, почему мне сложно идти с ним на ужин». «Даже не думай. Пусть Дима катится к рыже, а ты отдыхай». «Из-за того, что я еще замужем, немного волнительно». Лев прислал сообщение, что встречаемся в 7:30 на выезде из города. «Ого! Разве это не ужин в ресторане?» «Ужин. Но где точно еще не знаю. Я предложила ему удивить меня. Надеюсь, у него это получится. Позвонишь мне, когда будете на месте, чтобы я не переживала». Я кивнула. «Хорошо. Я провожу тебя». Мы обнялись с сестренкой, и я, сев в машину, уехала навстречу. Надеюсь, я не пожалею о том, что делаю. Дорога заняла не больше 20 минут, потому как я ехала из дома родителей. Если бы от себя, тогда не меньше 40 минут. Лев уже ждал меня, опираясь на капот своей машины. Я припарковалась немного позади него и, сделав глубокий вдох, шумно выдохнула. «Я приехала, и у меня нет причин стыдиться. Это муж мне изменил, и я имею право ужинать с кем хочу. Правда, просто ужин». Старалась себя успокоить, но выходило не очень. Потому, заглушив двигатель, я забрала сумочку и вышла из машины. Лев обернулся ко мне и улыбнулся. Я улыбнулась в ответ и медленно прошла к нему. «Здравствуй». «Привет, ты очень красивая», — отметил он, смотря мне в глаза. «Спасибо. Значит, мы все же будем вдвоем?» «Ты хотела подругу и мою сестру?» Я пожала плечами. «Не знаю, но кажется, это Лера затеяла разговор об ужине». «На самом деле нет, это был я». «Ладно, что мы будем делать? Или у тебя в багажнике тарелки и еды?» Лев рассмеялся моему предположению и, покачав головой, жестом руки предложил сесть в машину. «Доверишься мне?» «То есть это не конечный пункт?» Он покачал головой. «Нет, нужно еще немного проехаться». Я вздохнула. «Я немного переживаю, просто мы не совсем знакомы, и я еще замужем». «Я верну тебя домой в целости и сохранности, и мы не расскажем твоему мужу, где были». «Меня не волнует его мнение, меня мучает моя совесть». «Твоя совесть может быть в порядке, мы же просто ужинаем, или нет?» «Вопрос с подвохом». «Да, ужинаем». Лев помог сесть в машину и, когда сам оказался за рулем, достал с заднего сиденья букет из маленьких подсолнухов. «Они очень красивые, спасибо». «Рад, что тебе понравились цветы. Поехали?» «Да, мне нравилось, как со мной разговаривает мужчина. Он вежлив и в то же время обаятелен, но не выглядит пошло. Взрослый мужчина, который понимает, чего хочет и как нужно себя вести. Его поведение подкупает и немного пугает. Все похоже не на просто ужин, а на свидание. Ехали мы не дольше 15 минут и оказались на пустынном месте, где нет ни деревьев, ни зданий. Просто пустырь. И я бы могла испугаться, если бы не одно большое, такое огромное, объемное «но». «Воздушный шар?» «У меня получилось удивить тебя». Я обернулась к мужчине и с восхищением смотрела ему в глаза, даже от неожиданности приоткрыв рот. «Ты еще спрашиваешь? Да я даже подумать не могла. Это же так классно!» Я выдохнула и снова обернулась в сторону шара. Я даже подумать не могла, что однажды мне удастся полетать на шаре. «Я рад, что угодил тебе. Пойдем». Я активно закивала головой и, довольная, вышла из машины. Лев оказался рядом через несколько секунд. «Пожалуйста, в следующий раз дождись, пока я открою тебе дверь». Я замерла в ступоре. Застыла взглядом на его губах, а потом, словно опомнившись, неуверенно кивнула. «Ладно». «Хорошо, что ты в штанах и без каблуков, так будет удобнее». Лев протянул мне руку, и я вложила в нее свою ладонь. Он сжал на ней пальцы и потянул меня в сторону шара. Я поняла, что меня трясет от эмоций, и коленки дрожат. Мне и страшно, и одновременно я в предвкушении того, что сейчас должно произойти. Я всегда мечтала полетать на воздушном шаре, но никто мою идею не поддерживал. Родители, потому что переживали за меня. Подруга боялась высоты, а Дима просто не хотел, считая это пустой тратой денег. Сама же полетать я не решалась. И тут неожиданно появляется Лев и решает воплотить мою мечту в жизнь. «Скажи честно», — не сильно дернула его за руку, останавливая на половине пути. «Тебе Лера рассказала». «О чем?» «О моей мечте». «Ты про шар?» Я кивнула, а Лев, протянув руку, убрал с моего лица тонкую прядку волос, выбившуюся из хвоста из-за ветра. «Нет, я с ней об этом не разговаривал и подумать не мог, что наши желания так совпадут». «Почему-то у нас с тобой много совпадений», — отметила и снова перевела взгляд на шар. «Может, это судьба?» Я быстро глянула на него и, не желая заострять внимание на его словах, пошла к своей мечте. Лев помог мне забраться в корзину, потом залез за мной, и я в предвкушении заглянула в его глаза. «Не боишься?» «Немного волнуюсь», — выдохнула я и пошатнулась, когда аэронавт, или, проще сказать, наш пилот, принялся поднимать шар. Я неожиданно схватилась за предплечье льва, а он, не позволяя мне упасть, перехватил меня за талию и прижал к своему телу. «Прости?» «Держись, я буду рядом». Я кивнула и медленно повернулась руками, хватаясь за корзину и завороженно смотря на открывающийся вид. Поднимались мы медленно, но с каждым метром становилось все красивее и красивее. Теперь я поняла, почему лев выбрал именно это время, чтобы застать закат. Самый красивый вид. Чем выше мы поднимались, тем сильнее я понимала, что мне страшно. Адреналин зашкаливал, коленки тряслись, и я крепко вцепилась руками в корзину. Но ни на секунду не пожалела, что решилась на этот полет. Я наслаждалась каждой минутой, каждым мгновением и любовалась замиранием сердца, глядя на заход солнца. Как же это красиво и романтично! Ощущение, будто я попала в сказку, а мой волшебник не тот человек, которого я так сильно любила. Нет, он другой, новый знакомый. Случайный встречный, который поддержал меня в трудную минуту, побыл моей жилеткой. Мы разошлись, и я ни разу не думала о том, что мы снова встретимся. Лерка говорит, что случайных совпадений не бывает. А может, она права? Для чего-то же встретился мне этот человек именно сейчас? Чтобы я не впала в депрессию и не страдала от измены мужа? Но вроде за собой подобного не замечала. или не успела заметить. Прошло слишком мало времени, и, возможно, я просто не успела повязнуть в своих страданиях. Сначала встреча с незнакомцем, потом отдых с подругой, ужин с родителями, а теперь вот снова лев. «Я в восторге!» – прокричала от удовольствия, слегка оборачиваясь к мужчине и только сейчас понимая, что он положил руки мне на талию. «Придерживать, чтобы я не упала?» «Ты не мог бы меня не обнимать?» – попросила вежливо, собираясь убрать его руки с талии. «Я не обнимаю, я придерживаю тебя». «Ты мог бы придерживать меня за плечи?» «Мог бы, но не хочу». Он склонился и прошептал мне на ухо. «Или тебе неприятны мои касания? Я могу убрать?» И я пожала плечами и, отвернувшись, продолжила любоваться закатом. Где-то вдали виднелся город. Все казалось таким крошечным, будто протяни руку, и можно прикоснуться вон к тому высокому зданию. И все бы ничего, только руки, до сих пор сжимавшие мою талию, больше не давали сосредоточиться на окружающей красоте. Постоянно отвлекали, и я не понимала, почему. Его касания будоражили меня и заставляли сердце биться чаще. Но когда мы наконец-то спустились на землю, я развернулась и порывисто обняла мужчину, благодаря его за такой безумный подарок. Мы вышли из корзины, и я, находясь в восторге, получив порцию адреналина, просто побежала по полю, весело хохоча и визжа от счастья. Все плохое ушло, перестало существовать. Осталась только я и мои эмоции. И лев, полная свобода и никого вокруг. «Как же хорошо!» – прокричала я, рухнула в зеленую траву, радуясь, что могу делать то, что хочу, и меня никто за это не осудит. Лежала и улыбалась, как дурочка, любуясь проплывающими надо мной облаками, белыми, пушистыми и наверняка мягкими. Сейчас бы пощупать их. «Звездочка, ты собираешься подниматься или так и останешься здесь лежать?» Услышала знакомый голос над головой и на миг, прикрыв глаза, громко выдохнула. «Не хочу отсюда уезжать». «А кто сказал, что мы уезжаем?» «Нет?» – удивленно переспросила я, поднимаясь корпусом и усаживаясь на траве. «Но ведь уже темнеет». «Для этого есть фонари. Я же тебя на ужин звал. И думаешь, отпущу голодной?